Глава 13. Сейчас. «Вы живы?» Марион слушала, что говорит врач, стоящий рядом. Это был темноволосый человек лет 40. На нагрудном кармане его халата она различила инициалы «П.Б.». «Вы почти не пострадали. И это просто чудо, если учесть серьезность ДТП». Он показал ей снимки с результатами сканирования мозга. «Вы ударились головой о потолок кабины, но подушки безопасности смягчили удар. Внутричерепных кровоизлияний не было. Все результаты осмотра положительные. Вы отделались одними царапинами». Он убрал снимки в конверт. Марион колебалась, не решаясь спросить о Коре. Она боялась, что ответ услышит неутешительный. Она помнила внезапный резкий толчок, потом удар подушки безопасности прямо в лицо. Спустя несколько секунд машина неподвижно замерла в поле у обочины шоссе. Марион удалось расстегнуть ремень безопасности и выбраться наружу. Шоссе с его ярко горевшими фонарями было совсем недалеко. Марион обошла машину кругом. Особенно ей запомнилась глухая, непроницаемая тишина, пока она набирала 15 на мобильном телефоне. Скорая прибыла через несколько минут. Марион не могла вспомнить, видела ли она кровь, но во всяком случае Кора была без сознания, когда ее извлекли из машины. Марион увезли в больницу первой. «Где мы?» — спросила она. Врач назвал больницу. «Сколько сейчас времени?» 7 утра. Вам дали немного поспать. Все ваши вещи в шкафу». Он снял с ее головы электроды, подключенные к монитору. «Это вам больше не нужно. Через пару дней навестите своего лечащего врача для контрольного осмотра. Но, на мой взгляд, с вами все в порядке. Можете отправляться домой». Набравшись храбрости, Марион все же решилась задать мучивший ее вопрос. «Дуня, ваша венгерская подружка. Она умерла». «А что с моей подругой Корой Шиновец?» «С ней все хорошо. Она тоже здесь». У Марион словно гора с плеч свалилась. Однако она заметила в тоне собеседника некоторую сдержанность. «Вы уверены? Вы провели все необходимые тесты? Проверили зрачковые рефлексы, синдром Бабинского?» Врач улыбнулся. «Я смотрю, вы разбираетесь в медицине». «Немного». «Мы сделали все, что нужно, не беспокойтесь. И не обнаружили у вашей подруги ничего страшного. Ее беспокоят лишь небольшие боли в спине. Чтобы убедиться наверняка, что спинной мозг не задет, чуть позже мы сделаем МРТ». Магнитно-резонансную томографию, методику лучевой диагностики головного и спинного мозга и других внутренних органов. Спинной мозг. О, боже мой! Она может двигать ногами, так что все в порядке, прибавил врач, словно прочитав ее мысли. Но ей придется провести здесь еще несколько дней. А можно мне ее увидеть? Конечно. Он протянул ей листок бумаги. «Вот номер ее палаты. Если у вас будут еще вопросы или вам что-нибудь понадобится, обращайтесь без всякого стеснения». После этого пожелал счастливого возвращения домой и вышел. Марион осталась в одиночестве. По обе стороны от нее, сквозь огромные окна от пола до потолка, открывался вид на густой хвойный лес. Все здесь дышало покоем и умиротворением. Врач сказал, что с ней все в порядке. Она и сама не чувствовала никакой боли. Тем не менее, ей не удавалось расслабиться. Что же на самом деле случилось? Как могла произойти авария на ровном пустынном шоссе? Она помнила только глухой удар, после которого «Хаммер» сразу вынесла на обочину. Марион покусала губы. По сути, ее интересовал только один вопрос. Причастен ли к этому троянец? Незадолго до аварии она выбросила айфон, отказалась продолжать игру и разгадывать загадки. Получается, что это она виновата в случившемся? Марион размышляла. Нет, все же ее прямой вины здесь нет. К тому же Кора осталась жива. В палату вошла медсестра, неся поднос с завтраком. Марион хотела было отказаться, но неожиданно поняла, что страшно голодна. Она взяла 2 порции тортинок с джемом и, стоя перед окном, с аппетитом их съела, запивая кофе из большой чашки. Она заметила промелькнувшую среди деревьев косулю. Ненадолго остановившись, та пощипала траву на опушке, затем исчезла. Марион отодвинула поднос, затем пошла в ванную, умылась и оделась. Теперь она готова. Выйдя в коридор, она спросила у медсестры, как найти палату, номер которой написал на листке бумаги врач. Подойдя к нужной двери, она на секунду остановилась, глубоко вдохнула, а затем вошла. «Привет, красотка!» — воскликнула Кора. Она лежала в кровати с пультом от телевизора, рассеянно переключая каналы. Подруги обнялись. Спустя некоторое время Кора произнесла. «Тут что-то не так. Сначала был какой-то странный звук, потом вдруг руль перестал слушаться. Слава богу, что мой Хаммер — это настоящий монстр, и что мы съехали с шоссе на абсолютно гладкое поле». «Думаешь, это он? Троянец?» «Не знаю. Но как бы он смог выследить машину?» Марион не ответила, о чем-то сосредоточенно размышляя. «Что ты собираешься делать?» — наконец спросила Кора. «Сначала позвоню отцу, наверное, потом вернусь в Париж». «Ваша подружка умерла». «Хочу разобраться в этой истории до конца». «Снова пойдешь в полицию?» «Да, конечно», — ответила Марион, отводя глаза. На прощание они снова обнялись, и Марион вышла. Она вызвала такси и доехала прямо до дома. Войдя в квартиру и закрыв за собой дверь, некоторое время молча разглядывала ряды книг, утешительные приметы размеренной, спокойной и заурядной жизни. Однако она уже не ощущала это место своим домом. Весь ее привычный мир внезапно перевернулся. «В сущности, не так важно, сколько вам осталось жить», — сказал когда-то Натан. «Важно то, что вы успеете сделать за это время». Она села у барной стойки в кухне, включила компьютер и вошла в Facebook. Как она и думала, троянец был на сайте. Она отправила ему паук и прибавила: «Я здесь».